Глава 31. Павел выслушал предположение Константина о том, кем могли быть эти девушки, и сразу распорядился вызвать Прохорова. «По злачным местам наш мальчик еще не ходил», — усмехнулся он. «А твоя Катька молодец. Правда, мы и сами, в конце концов, додумались бы до этого. Просто вчера денек выдался, голова шла кругом». «Как тебе не стыдно», — укоризненно заметил товарищ. «Где гарантия, что кто-нибудь из нас выдал бы эту версию сегодня?» «Ладно, ладно», — примирительно улыбнулся приятель. «Твоя будущая женушка — гений сыска, и никто не думает с этим спорить». Он хотел еще что-то добавить, но стук в дверь возвестил о прибытии Петра. «Дружок, мы нашли тебе хорошее занятие», — Киселев подробно объяснил парню его действия. «Но я не смогу сделать этого», — щеки Пети зарделись. «Мы просим тебя побеседовать с этими дамами для установления личностей погибших, а не проверить их работу», — усмехнулся Константин. «Поверь, мы с Павлом не раз бывали в таком положении, и нас даже не укусили. Крошки боятся милиции и всегда стараются быть предельно вежливыми». «Но я не смогу», — продолжал настаивать Прохоров. Скворцов разгадал его нежелание выполнять данное поручение. Парень боялся, что если об этом узнает любимая девушка, она не поймет его правильно. «Твоей возлюбленной вовсе не обязательно быть в курсе всех дел», — сказал он. «Я не обманываю ее», — Петя вошел в раж. «Так расскажи ей на первой же минуте вашей встречи», — предложил Павел. «Насколько мы знаем, она собирается поступать на юридический. Если Галя осуществит свою мечту, ей придется выполнять подобные задания, такая уж наша работа. Здесь никто не распределяет обязанности по желанию». Прохоров поочередно взглянул на каждого оперативника. По их непроницаемым лицам можно было понять, задание никто не отменяет. «Куда мне идти?» — примирительно спросил он. «Ступай на объездную, не ошибешься», — махнул рукой Константин. «А как я их узнаю?» Оперативники едва сдержали смех. «Они сами к тебе подойдут. Поверь, их не придется искать слишком долго. Дамы работают без выходных». Малиновский Петя выбежал из кабинета. Приятели громко рассмеялись. «Хороший парень, но совсем еще зеленый», — заметил Павел. «Главное, он на своем месте», — сказал Скворцов. «Это точно». Друзья секунду помолчали. «Я тут все думаю», — нарушил молчание Киселев. «Правильно мы сделали, отправив домой трясущегося Пустовалова. Может, стоило посоветоваться с Кравченко?» «Представь себе, эта мысль тоже не выходит у меня из головы», — Константин открыл блокнот и принялся рисовать закорючки. «Парень не играл, он действительно был напуган». «Поручу-ка я его Сомову», — рука Павла потянулась к телефонной трубке. «Вряд ли шеф при появившемся у нас втором деле разрешит кидать людей на охрану». В эту минуту зазвонил телефон. Киселев слушает. По мере разговора лицо приятеля вытягивалось и бледнело. Закончив, он взглянул на Константина. «Охрана никому не потребуется. Только что возле гаража найден труп Пустовалова».